Начало третьей дорожки 12-й кассеты. Многие философы считают, что в качестве исходного определения понятия материи следует взять следующее. Материя – это объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им. Высказаны достаточно существенные аргументы, обосновывающие познавательную эффективность этого определения. Можно дополнить их еще одним, связанным с подходом к данному понятию через представление о сущности мировоззрения и его основной вопрос. Исходный пункт мировоззрения неотделим от особенностей человеческого существования, от потребности человека в осмыслении своего места в мире. Для индивида весь мир оказывается расколотым на две части, на мое «я» и остальное «не я», включая природу, общество, других людей. Вопрос об отношении человека к миру является основным вопросом всякого мировоззрения. Он конкретизируется в других. В чем смысл жизни? Возможно ли личное бессмертие? Есть ли счастье? Что такое мир в целом? Конечен он или бесконечен? Что такое истина? Что такое добро, зло, справедливость? Что такое красота, любовь? Эти и многие другие вопросы развертываются в систему ответов на них. Воззрение человека на мир, на свое отношение к этому миру. Мировоззрение индивида построено на противоречивости взаимоотношений его внутреннего мира с миром внешним, а потому оно, по сути своей, антиномично. Отталкивание «не я» сопряжено со стремлением к единству. Стремление к тождеству с ним рождает его отрицание. Как вечная дихотомия человеческого существования, конечности тела и бесконечности духа, так и неизменна и дихотомия отношений личности и внешнего мира. В индивидуальном мировоззрении «я» равновесно «не я». Если для биологии или космологии человек только одно из многих явлений в ряду других – то в мировоззрении «я» и «мир» сопоставимы друг с другом, что служит основанием для положения об антропоцентричности мировоззрения. С этой точки зрения становится ясным, почему такие понятия, как добро, истина, справедливость, являются философскими, не будучи всеобщими в формально-логическом плане, а многие другие, отражающие всеобщие формы движения материи, вещество, поле, притяжение и тому подобное, не имеет философского статуса. В центре мировоззрения – проблема человека, назначение мировоззрения, обеспечение человека самыми общими понятиями, идеями, представлениями о ценностях, регулирующими его взаимоотношения с внешним миром. Теряя жизнь, человек, естественно, теряет и мир. В этом плане приведенное выше определение материи максимально философично. Оно характеризует материю прежде всего через основной вопрос мировоззрения, а не через понятие вещества или набор его свойств, что часто имело место в прошлом. Определение же материи через понятие вещества не отвергается начисто. Оно может и должно быть включено в ряд других, дополнять их, но при этом главным должно оставаться все-таки философское определение. В приведенном определении материи фигурирует понятие «сознание». Однако в нашей философской литературе при рассмотрении понятия материи содержание понятия сознания поясняется редко. В результате мы не используем многие возможности для обогащения представления о материи, для уяснения его мировоззренческого смысла. Можно принять, смотри страница 256, что сущность сознания заключается в обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. Данное определение относится лишь к сознанию человека как индивидуума и на большее, по-видимому, не претендует. Как для индивида, так и для других субъектов весьма значимой в общем мировоззренческом плане оказывается проблема соотношения понятий «человек» и «мир». При этом следует учесть изменчивость содержания понятия сознания и понятия «мир». Для общественного на уровне общества сознание внешним миром будет природа и общественное бытие. Но помимо отмеченных форм сознания существуют другие. Изучается своеобразная форма мышления – машинная. Электронный мозг, искусственный интеллект, о которой в начале нашего столетия философия, по-видимому, даже не догадывалась. Весьма вероятно, что существуют формы мышления инопланетного характера. Представление такого рода сознаниях развивается сейчас в виде гипотез. Так или иначе, современный уровень науки и практики ставит перед философами задачу дальнейшей разработки понятия сознания в его предельно обобщенном виде и корректировки в связи с этим традиционного определения материи. Раскрытие понятия сознания, хотя бы только в его функциональном плане, может служить важной предпосылкой для уяснения философского смысла понятия материя. Затрагивая основной вопрос философии, мы порой не задумываемся над тем, какие понятия соотносимы с понятием материя. Наряду с сознанием мы употребляем, например, термин мышление, говорим о соотношении мышления и материи. Однако при таком подходе, самом по себе целесообразном для реализации вполне конкретных целей, значительно суживается и объединяется содержание категории, противостоящей в гносеологическом отношении категории материя. Сознание не тождественно мышлению. Помимо рационального познания, индивидуальное сознание человека включает в себя чувственное отражение действительности, ощущения, восприятия, представления. Сюда вовлечена также область человеческих эмоций, переживаний. Вполне возможно соотносить понятие материи даже с психикой вообще, имея в виду, что психика человека – это область сознания и сфера бессознательного, включая подсознательное. Можно употреблять понятие «высшая форма духа» в мировоззренческом отношении, точнее, соотносить природу с духом. Понятие «дух» оказывается более богатым по содержанию, чем мышление. Как отмечается в литературе, дух выступает в разных формах бытия, как дух отдельного индивида, личный дух, как общий коллективный дух, объективный дух, например, дух народа, и как объектированный дух, совокупность завершенных творений духа, например, в произведениях искусства. В персоналистическом экзистенциализме, ставящем в центр своих теоретических построений личность человека, в составе признаков духа указывается следующее – разум, чувство долга, совесть, милосердие, добротолюбие, стыд, справедливость, любовь, сердечность, чувство стыда, раскаяние и другое. Бердяев писал, «Дух на земле выразим не в объективных структурах, а в свободе, справедливости, любви, творчестве, в интуитивном познании, не в объективности, а в экзистенциальной субъективности». «Дух и реальность. Философия свободного духа. М. 1994, страница 456». Дух имеет многие признаки, в том числе такие, которые рациональным путем нельзя уловить. Вследствие такой сложности духа, как особого феномена бытия, его определение в понятиях затруднительно. Дух не есть видимая вещь, он совсем не есть вещь среди вещей. Дух раскрывается в субъекте, а не в объекте. Дух есть иное, высшее качество существования, чем существование душевное и телесное. Трехчленное понимание человека как существа духовного, душевного и телесного имеет вечный смысл и должно быть удержано. Но это совсем не означает, что в человеке есть как бы духовная природа наряду с природой душевной и телесной. Это значит, что душа и тело человека могут вступить в иной, высший порядок духовного существования, что человек может перейти из порядка природы в порядок свободы, в царство смысла, из порядка раздора и вражды в порядок любви и соединения. Реальность духа имеет свой генезис. Это реальность не от объекта, а от Бога. Там же, страница 366. По Бердяеву, между прочим, Бог не создает природу как причина следствия. Бог творит ее в том отношении, что придает ей ценность. Бог творит и личность, приобщая ее к истине, добру и красоте. Дух носит аксиологический характер. Дух есть истина, красота, добро, смысл, свобода. Там же, страница 382. Дух личен и раскрывается в личности, но он наполняет личность сверхличным содержанием. Там же, страница 370. Дух есть божественный элемент в человеке. Там же страница 379. Сопоставляя дух и природу, Бердяев указывал на то, что дух не характеризуется тем, чем всякая природная вещь – пространством и временем. На эту сторону еще до Бердяева обращал внимание Соловьев. Он писал: «Главное свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость. Первое. Непроницаемость во времени, в силу которой всякий последующий момент бытия не сохраняет себе предыдущего, а исключает или вытесняет его собою из существования. Так что все новое в среде вещества происходит на счет прежнего или в ущерб ему. И второе. Непроницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества, два тела, не могут занимать за раз одного и того же места, то есть одной и той же части пространства, а необходимо вытесняет друг друга. Таким образом, то, что лежит в основе нашего мира, есть бытие в состоянии распада, бытие, раздробленное на исключающие друг друга части и моменты. Смысл любви, сочинение в двух томах, том 2, М. 1988, страница 540-541. Дух же, по Соловьеву, лишен этой двойной непроницаемости. Одно из высших проявлений духа – любовь. Она все проникающая. Если корень ложного существования состоит в непроницаемости, то есть во взаимном отключении существ друг к другом, то истинная жизнь есть то, чтобы жить в другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа. Истинное соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, то есть такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга. Там же страница 544. Одной из целей человеческого духа должно стать, по Соловьеву, установление истинного любовного отношения человека не только к его социальной, но и к его природной всемирной среде. С этих позиций он считал возможным достичь и одухотворения материи. Работы Соловьева и Бердяева, посвященные рассмотрению духа, демонстрируют вполне определенное его понимание, выделение его специфических черт, противоположность природе, материи. Такое понимание было едва ли не самым распространенным в России в XIX столетии, да и в философии русского зарубежья первой половины XX века. Так, в начале 80-х годов прошлого столетия в толковом словаре живого великорусского языка Даль следующим образом пояснял слово «дух». «Дух – бестелесное существо, обитатель не вещественного, а существенного мира, бесплотный житель недоступного нам духовного мира. Относя слово это к человеку, иные разумеют душу его, и иные видят в душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе – высшую искру божества, ум и волю, или же стремление к небесному. Духовный – бесплотный, нетелесный, из одного духа и души состоящий, все относящееся к Богу, церкви, вере, все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля». М. 1978, том 1, страница 503. В философском словаре Радлова, изданном в 1913 году, сказано: «Дух обозначает начало, противоположное телу, а в противоположность душе дух обозначает высшие душевные способности – разум». Таково традиционное понимание духа, дошедшее до наших дней почти в неизменном виде. Специфическим за последние десятилетия в нашей стране стало фактическое сведение понятия духа к сознанию. В философской энциклопедии читаем: «Дух – совокупность и средоточие всех функций сознания, возникающих как отражение действительности, но сконцентрированных в единой индивидуальности, как орудие сознательной ориентации в действительности для воздействия на нее и, в конце концов, для ее переделывания». Лосев, «Дух», философская энциклопедия, том 2, М, 1962, страница 82. «Дух сказано в философском энциклопедическом словаре 1989 года, это философское понятие, означающее нематериальное начало. В марксистской философии понятие «дух» употребляется обычно как синоним сознания. Страница 185-186. Итак, мы вновь оказываемся перед проблемой материи и сознания. Но, несмотря на очевидную несводимость проблемы природа и дух к проблеме материи и сознания, все же это более ограниченная и несколько сцентизированная проблема позволяет увидеть абсолютную противоположность отмеченных форм бытия. В чем же состоит абсолютная противоположность материи и сознания? Во-первых, в гносеологических, чувственных и понятийных образах нет самих материальных предметов, нет ни грана вещественности от этих объектов, хотя имеется или может быть получена необходимая для познания информация о них. Гносеологические образы отличены не только от нейродинамических кодов, лежащих в их основе и заключенных в структурах головного мозга, но и отражаемых в них материальных объектов. Они самостоятельны, это особый мир, субъективная реальность. Во-вторых, на основе репродуктивных образов в сознании формируются конструкты, подлежащие опредмечиванию. Благодаря творческой природе сознания создаются идеальные образы, не имеющие прямых прототипов материальной действительности, способные, однако, обрести впоследствии материальный статус. В-третьих, имеется в виду также зависимость индивидуального сознания от материального бытия. Понимается его реальная конечность, смертность. В этом отношении его враждебность материальному бытию, непримиримость с конечностью конкретно сущего. Такова одна сторона понятия материи. Другая сторона понятия материи – философско-онтологическая. С этой стороны материи есть субстанция. Вопрос о характере субстанции – главный в определении сущности основных направлений философии. В 17 столетии английский философ Беркли выступил против понятия материи как вещественной основы, субстанции тел. В качестве основы существующего он брал дух, и в этом смысле для него существовала лишь одна духовная субстанция. Он считал, что от духа мы, безусловно, и вполне зависим. В нем мы живем, движемся и существуем. Дух творит все во всем. Для меня, писал он, очевидно, что бытие Духа, бесконечно мудрого, благого и всемогущего, с избытком достаточно для объяснения всех явлений природы. Но что касается костной, неощущающей материи, то ничто, воспринимаемое мной, не имеет к ней ни малейшего отношения. Сочинение М. 1978, страница 204. Один из его доводов следующий. Если допустить возможность существования материи как субстанции, то где же предполагается она существующей? Признано, что она существует не в духе, но не менее достоверно, что она не находится в каком-нибудь месте, так как всякое место или протяжение существует, как уже доказано, только в духе. Остается признать, что она вообще нигде не существует. Там же страница 202. Через всю историю философии прошла конфронтация монизма идеалистического и монизма материалистического, сопровождаемая нередко выходом на сцену философского плюрализма. Именно в этой ретроспективе можно лучше представить себе значение и смысл материалистического субстанциализма. Достаточно четко обозначилась его сущность в XVIII веке. «Под субстанцией, — писал Спиноза, — я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, то есть то представление, чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться. Избранное произведение, М. 1957, том 1, страница 361. Здесь термин «субстанция» оказался родственным латинскому слову «substantivis» – «самостоятельный». И такое понимание вело к недопустимости представления о духовном. идеи или Бога, как объяснительном принципе по отношению к субстанции. Материя есть единственная субстанция, кроме нее нет ничего в мире. Такая трактовка материи, отчетливо намеченная более 3 века назад, не получила впоследствии сколь-нибудь широкого развития в европейской философии. Более того, сам термин «субстанция» был модифицирован под влиянием бурно развивавшихся естественных наук в материю как вещественную основу вещей, как некий строительный материал многообразных предметов и явлений. Термин «субстанция» оказался производным от «субстантия» — сущность, то, что лежит в основе. Он стал обозначать неизменную основу сменяющихся явлений, носителя качеств. На своего рода синтезацию субстанции повлияло, вероятно, то, что это понятие применялось тогда для обозначения субстрата, основы, сущности отдельных вещей. Да и в наше время такое словоупотребление имеет место в частных науках. Целесообразность такого применения термина «субстанция» не приходится оспаривать. Но в философии все же целесообразно употреблять термин «субстанция» прежде всего во всеобщекатегориальном значении, связанном с противоположностью материалистического монизма и идеалистического субстанциализма. Получается своеобразный материалистический дуализм. Субстанция есть основа конкретного многообразия мира, основа конечных материальных систем, основа атрибутов материи. Субстанция — это одно, а все остальное — другое. Первое порождает второе, оставаясь как бы строительным материалом, из чего созидается сама конкретность. С другой стороны, существует точка зрения, согласно которой нужно вообще отказаться от представления материи как субстанции. Справедливо критикуя старый стиль мышления, когда материя выступала в виде вешалки субстанции, на которой навешаны акциденции и свойства как нечто отличное от субстанции, некоторые ученые не видят никакого иного содержания понятия «субстанция», кроме давно устаревшего, и закрепляют за материей лишь один, а именно гносеологический ее признак. Итак, трактовка субстанции лишь как основы конкретных вещей ведет к новым конфронтациям, на этот раз среди сторонников материалистического мировоззрения. Более того, она может привести к столкновению философов и естествоиспытателей, оживлению натурфилософии с ее пониманием субстанции как наиболее глубокой сущности отдельных вещей. Вернемся, однако, к Спинозе. Он подчеркивал неразрывную связь основы вещей и их конкретного многообразия в пределах философски понимаемой субстанции. К последней он относил ей атрибуты, модусы. «Под атрибутом я разумею, — писал он, — то, что ум представляет в субстанции как составляющая ее сущность. Под модусом я разумею состояние субстанции. Субстантия аветио. Иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое там же. Субстанция – не причина атрибутов и модусов, не их основа. Она существует в них и через них, являясь, как мы скажем теперь, их системой и целостным единством. Субстанция самодостаточна. Субстанция есть причина самого себя. Под причиной самого себя, подчеркивал он, я разумею то, сущность чего заключает в себе существование. Иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующую. Спиноза. Избранные произведения. М. 1957. Том 1. Страница 361. Отсюда самодвижение, внутреннее взаимодействие субстанции, ее активный, самопроизводящий характер, вечность ее во времени и бесконечность в пространстве. Субстанциональность выражается во взаимосвязи сущности и явления, многообразного и единого, сущности и существования. Спиноза фактически разрушает представление о сверхъестественном начале природы и о субстанции как только основе отдельных вещей. Такая трактовка субстанции по существу своему имеется и в трудах Энгельса. Материализм исходит из понимания материи как единственно существующей субстанции. Она есть кауза суи. Спинозовская субстанция есть кауза суи, прекрасно выражает взаимодействие. Взаимодействие является истиной, кауза финалис вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия, потому что позади него ничего больше познавать. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 546. Материя как субстанция несотворима, неуничтожима. Она вечна и бесконечна. Помимо таких атрибутов, как отражение движения, взаимодействие, причинность, детерминация, материя обладает также рядом других, и среди них пространство, время, системность. Как же связан дух с природой в онтологическом аспекте? Если ответить кратко, то первое – актуально, второе – потенциально, и третье – диспозиционно. Актуальная связь духа с природой обусловлена субстратной, вещественной и квантово-полевой основой индивидуального сознания. Мыслящий дух имеет материально-вещественный субстрат, являющийся результатом развития природы и антропосоциогенеза, и выступает как модус материи, то есть одно из его свойств. Его основа – физиологические и биохимические процессы, происходящие в правом и левом полушариях головного мозга. Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает выявляться связь психических явлений не только с условными и безусловными рефлексами, и с биохимическими, биофизическими процессами в нервных клетках, но и с квантово-полевыми структурами головного мозга. Один из исследователей этого уровня человеческой психики, известный психолог Пушкин, делает вывод о том, что на этом уровне психическое оказывается своеобразной формой материи. Иначе говоря, существует такая реальность, которая, будучи материальной, одновременно обладает свойствами психического. Биофизик Дубров отмечает, исходя из имеющихся к настоящему времени твердо установленных фактов, следует признать, что есть виды или формы материи, зависящие от сознания мысли. Энергоинформационный дуализм представляет собой не просто философское умозрительное понятие, а становится объективной реальностью. Мысль материальна, но это материя особого рода, психическая материя, и задача современной науки состоит в ее глубоком познании как единицы психики человека, его сознания. Дубров, Пушкин, «Парапсихология и современное естествознание», М. 1990, страница 244. Неразрывная связь сознания человека с мозгом, в особенности с квантово-полевыми образованиями, и установление через них энергетической и информационной связи психики человека с биосферой и космосом означает обнаружение более глубоких, чем ранее, связей между психикой человека и природой. Эта связь свидетельствует о наличии лишь относительной, а не абсолютной, как то было в гносеологическом аспекте, противоположности материи и сознания. Конец. Третьей дорожки 12-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.